Глава 15. Вид привычных драных обоев меня отрезвил. Пусть несостоявшаяся разборка на торжественном мероприятии у Ярла и была виртуальной, но адреналина мне прилетела конкретно. Только выкурив две сигареты подряд, я окончательно пришел в себя. И начал думать, как победить того, кто совершенно точно по полной уделывает тебя по силе и телосложению, а скорее всего еще и по уровню. Славке звонить поздновато, а вот пошерстить форумы самое время. В поисковике оказалось не так уж и густо. Все-таки Гордарика вышла относительно недавно и не успела накопить терабайты тредов. Я наткнулся на десятки холиваров о том, как правильно прокачивать воина-берсерка, а вот информации о том, как его, собственно, завалить, было крайне мало. В строевом бою берсерки неслабо огребали от лучников, так как не носили щитов и не обвешивали себя тяжелой броней, но в поединке один на один справиться с ними было практически нереально. Два топора и боевой транс позволяли влить буквально за несколько секунд столько урона, что рассыпались даже самые жирные танки. Собственно, только у щитоносца, причем желательно постарше на уровне этак 3, был шанс выстоять против берсерка один на один. Еще кое-как справлялись забронированные по самое небалуй рыцари с двуручниками, но и то, и другое явно не про меня. Выходит, задача не имеет решения? Мне хана? Нет, так дело не пойдет. Кое-как соорудив себе из остатков вчерашней роскоши бутерброд, я бесцеремонно согнал тигру с клавиатуры ноута и по самые уши закопался в изучение обилок берсерка. Так, что тут у нас? Топоры, парное оружие. Разумеется, куда же без этого. И самое вкусное — боевой транс. Добавляет аж 4 очка силы, накидывает 25 единиц здоровья, увеличивает скорость перемещения и атаки на 30%, дает дополнительный урон. И что самое характерное, вдвое снижает любой тип входящего урона вне зависимости от доспеха. Иными словами, активировавший боевой транс-берсерк на 40 секунд превращается в практически неуязвимую ходячую мясорубку. Правда, ценой неплохого штрафа к скорости и восстановлению выносливости после окончания действия обилки. Другой вопрос, что эти самые 40 секунд нужно еще пережить. А как, спрашивается? На крохотном островке особо не спрячешься и не побегаешь. Ну, уже хотя бы что-то. Я чуть откатился от стола на стуле и потянулся, разминая мышцы. Спать? Нет, спать пока не хочется. Почему бы в таком случае не посидеть часик или полтора за столом с Хроки и Саксом? Я шагнул к свету и вновь уселся на лавку. Хроки, похоже, уже устал удивляться, что я куда-то все время пропадаю, и просто коротко кивнул, не отрываясь от обгладывания ребрышек. «Надеюсь, ты знаешь, как победить Болли», — пробурчал он. «Потерять двух тенов за два дня — позор для Хускарла». «Я еще не тен», — вздохнул я. Что бы там ни говорил Ярл Рагнар. «Для меня тен». Хроки легонько стукнул кулаком по столу. «Ты спас меня там, в монастыре, и я буду служить тебе, покуда жив». «Или покуда жив я». Предстоящий Хольмганг почему-то нагонял философское настроение. Немного заскучав, я начал тупо глазеть на гостей Ярла. Их осталось не так уж и много. Братья Ульфриксона ушли, еще несколько скандов заснули прямо за столами, по-видимому, перебрав медовухи, а сам Ярл о чем-то беседовал с Гудродом. Вряд ли о завтрашнем поединке. Скорее вспоминали что-то, случившееся давным-давно. А старый Рунольф, тот самый колдун-пенсионер, смотрел прямо на меня. Причем, похоже, смотрел уже давно, явно выжидая, когда я поймаю его взгляд. Поняв, что я наконец заметил, Рунольф коротко кивнул, с кряхтением поднялся и проковылял к выходу из шатра. «И что мне теперь делать? Видимо, дед хочет, чтобы я проследовал за ним. Вот только зачем? Варианта всего два». Или он по каким-то причинам, возможно, по приказу Ярла, решил помочь мне, или наоборот, надумал отомстить за нашу маленькую дуэль, из которой ему не удалось выйти победителем. Причин внезапно проникнуться ко мне теплыми чувствами у Дидона не было от слова вообще, а вот причины подгадить, как ни крути, имелись. Правда, зачем? Достаточно дождаться завтрашнего утра, и у него будет прекрасная возможность попинать мой хладный труп. Плюнув на размышления, я поднялся и последовал наружу за ним. Терять мне, если разобраться, все равно нечего. Охрана уже спала. Здоровяки Скандера стелили плащи на земле, привалились спинами к бочкам и вовсю храпели. Я огляделся по сторонам и кое-как разглядел в темноте кособокую мохнатую фигуру, удаляющуюся к берегу. Что ж, посмотрим, куда он меня ведет. Я мог бы без труда нагнать его в считанные секунды, но специально шагал не спеша, позволяя старику уйти дальше в скалы. Через пару минут узкая тропа начала взбираться вверх, и Рунульф окончательно устал, остановился, а потом просто уселся на плоский камень. Я осторожно приблизился, на всякий случай прислушиваясь, не прячется ли поблизости кто-нибудь. Нелепо будет скопытиться, поймав в спину пару стрел. «Тебе нет нужды бояться», — прокаркал Рунульф. «Мы здесь одни, а я лишь несчастный немощный старик». «Не такой уж ты и немощный». Я вспомнил, как он упрямо трамбовал меня своими обилками. Ярл едва ли стал бы прислушиваться к обычному болтуну. «Верно». Рунульф напустил на себя настолько безразличный вид, что я сразу понял — прокатило. Старик оказался падок на лесть. «Но только тот, кто сам имеет дар, может услышать дар в другом». «Колдун колдуна видит издалека? Получается так?» А вдруг получится выпытать у старика на какую-нибудь боевую обилку? Завтра бы она мне ой как пригодилась. Я умею только начертать руны на оружие и воззвать к Тиру. Осторожно начал я, но неведомое сокрыто от меня. «Боги мудры и могучи!» Рунульф поднял глаза к ночному небу, словно пытаясь разглядеть скрытые где-то там небесные чертоги. «Но и их век конечен!» «Видящий служит силам, которые существовали еще до начала времен». «Видящий?» — переспросил я. «Ты видящий?» «Да». Рунульф говорил совсем негромко, но в его голосе слышалась гордость. Похоже, он всерьез считал себя куда круче, чем любой жрец любого божества. «Что ж, надо ковать железо, пока оно горячо». «А я могу стать видящим?» — спросил я. «Сможешь научить меня?» «Не знаю», — Рунульф покачал головой. «В тебе есть могучий дар, но как научить видеть слепого?» «Вот блин, с единичкой восприятия я ведь и правда слепошарый. Неужели местным колдунам эта характеристика важна чуть ли не больше, чем воля?» «Зрение у меня не очень острое», — вздохнул я. «Но разве...» «Дурак!» Каркнул старик так громко, что я даже вздрогнул. «Мои глаза уже много лет не так хороши, как в молодости. Я почти ослеп. Но неведомое открывается мне так же, как и раньше. Видящий смотрит не глазами». Рунульф протянул руку и коснулся моей груди. «А сердцем». «Фу, пронесло. Значит, еще не все потеряно». Впрочем, наверняка зарубленное в ноль восприятие мне еще скажется. Создатели Гардарики явно подошли к балансу нестандартно. И банальные билды, перекочевавшие в современные игры еще из конца 20 века, здесь уже не прокатят. Решил сделать супербойца, загнав все очки в силу, телосложение и подвижность, изволя гребать от детков вроде епископа Утора. Прокачал восприятие и волю, в ближнем бою сложишься после первого же удара. Раскидал все поровну. Будешь огребать. В общем, будешь огребать. «В тебе могучий дух, Склав», — продолжил Рунульф. «Твой дар велик, но твой истинный взор затуманен. Слишком много страстей и сомнений. Путь видящего требует тишины». «Да ты что? Тоже мне магистр Йода. Алло, пенсионер. Меня вообще-то завтра убивать будут, и 30 лет медитации и усмирения плоти — вот совсем не вариант. Утром я буду драться с Боли Ульфриксоном», — проворчал я. «Какая уж тут тишина». «Ты не обязан сражаться, юный Склав», — усмехнулся Рунульф. «На берегу достаточно лодок, и никто не станет искать тебя». «Сбежать от Хольмганга?» Мне стало почти смешно. «Ты верно шутишь, видящий?» «Среди людей ты покроешь свое имя позором. Рунольф поплотнее закутался в медвежью шкуру. «Но извечное не знает ни стыда, ни осуждения. Ты пройдешь свой путь». «А ведь дед знает, о чем говорит. Он предлагает мне сбежать и отказаться и от Фолькерка, и от служения ярлу. Но отчего пришлось отказаться ему самому? И когда? Впрочем, какая разница? Разве я могу бросить Хроки и Сакса? А последняя воля покойного Сигурда? Я не могу не драться, Рунольф Видящий». Я залез рукой под рубаху и нащупал амулет, который должен отдать Айне с острова Вик. И у меня нет иного оружия, кроме топора и моих страстей. Но неужели даже тебе не под силу ничему научить того, в ком дремлет дар? И снова прокатило. Рунольф сердито засопел, но тщеславие победило. «Только самому простому», — пробурчал он. «Закрой глаза и слушай». «Ну, раз сенсей требует...» Я послушно зажмурился. «Внимание! Получена новая способность – познание скрытого. Вы получаете 100 очков опыта». «Отлично! Ну-ка, что тут у нас?» «Познание скрытого. Дар узреть то, что не видно глазу. Видящий способен узнать многое, лишь посмотрев на человека или вещь. Эффект. При применении на персонажа или предмет в радиусе 5 метров способность позволяет увидеть основные характеристики. Стоимость 30 очков духа». «Ух ты! Не плюшка, а плюшище! Надо попробовать! И как оно тут активируется? И куда бы посмотреть взором видящего? О, так на того же пенсионера и посмотрю!» Синенькая шкала послушно просела, и тут же перед моими глазами выскочило оконце. «Рунольф – медвежий коготь, видящий 17 уровня, сила – 3, телосложение – 5, подвижность – 4, восприятие – 3, воля – 8». Как-то слабенько. Впрочем, чему я удивляюсь? Было бы странно, если бы непись, которому лет уже явно под 80, щеголял десятками силы или подвижности. Из скудных характеристик выделялась только воля. Видимо, для колдунов она и правда стат номер один. Но восьмерка — это все-таки не мои 12, поэтому дед меня и не пробил. Полезное умение. Ой, какое полезное. Особенно на халяву. Заранее знать, с кем тебе придется биться, важное преимущество. Хотя если завтра выяснится, что Болли, терминатор уровня это к 20-го, никакое тайное знание не поможет. А пока... Эй! «А куда делся Дидон?» Я огляделся по сторонам. «Никого». Рунульф, который четверть часа назад кряхтел, ковыляя по камням со скоростью черепахи, исчез быстро и неслышно. Кажется, у видящих свои пути. И свой путь. И я только-только ступил на него. Я снова развернул интерфейс и прокрутил ветки умений до познания скрытого. И там меня ждал сюрприз. Все прочие скиллы выглядели как деревья. В основании одна, максимум две обилки, короткий мощный ствол и уходящие ввысь к топовым уровням ветви. И все описания доступны уже сейчас. А вот ветка с познанием, больше всего она напоминала лабиринт. Змейки веток ползли по нижней кромке диалогового окна, переплетались, уходили вверх. Но я не мог прочитать ни описание самого скилла, ни обилок. «Да что же это такое?» «Может, попробовать пощелкать?» «Внимание! Умения видящего заблокированы!» «И все! Ни ответа, ни привета! И никаких тебе объяснений в духе «недостаточный уровень» или «низкое значение характеристики»! Заблокированы и все тут! Видимо, учиться на колдуна не так просто, как размахивать секирой. Там-то что? Знай себе, лупи, апай навык и качай обилки со свободных очков! Кстати, о свободных очках. У меня их теперь целых 3. На юбилейный 5-й уровень упало аж сразу 2. И еще бонусная особенность. Надо разобраться со всеми этими ништяками, чтобы завтра мои шансы пережить драку с Болли выросли с нулевых хотя бы до призрачных. Итак, 3 пункта и 2 умения, в которые вообще имело смысл вкладываться. Точнее, тоже 3, Я лихо посчитал жреческие ветки Гальда и Рун за одну, хотя прокачки они требовали по отдельности. Двуручный топор предлагал на выбор силовой удар, который увеличивал урон сразу на 20%, но наносился только если персонаж стоял на месте. И кровотечение, которое давало 30% шанс оставить на теле врага рану, от которой он терял бы еще по несколько пунктов здоровья в течение 15 секунд. Первое сразу нафиг. Стоит мне хоть на секунду остановиться, и боль разделает меня в фарш. А вот второе, если грамотно использовать ведьму, которая ощутимо длиннее, чем топоры берсерка, можно аккуратно затыкать его кровящими ранками и просто бегать, пока он не загнется. Хотя от него хрен убежишь, блин. Ну да ладно, даже такой шанс надо использовать. Да и вообще пригодится. Пока что колдун из меня в лучшем случае на троечку, так что пренебрегать рукопашным боем уж точно не стоит. Я потратил одно из очков на кровотечение и переполз в ветку рун. Очевидно, индивидуальные мощные бафы мне сейчас куда нужнее, чем слабенькие групповые. Но новых рун на выбор пока не имелось. Осталась лишь непрокачанная закорючка Альгис, и появились аж целых два варианта развития рукописных колдунств. Под знаком Тира. Избранник однорукого бога войны получает особенную благодать. Лишь часть своего духа вкладывает он в магические руны, но Тир слышит его лучше, чем других. Эффект. Расход очков духа на создание рун уменьшается, а продолжительность их действия увеличивается на 20%. Сила крови. Начертанные кровью посвященного руны сильнее, но Тир требует особую жертву. Эффект. При начертании рун кровью их эффект увеличивается вдвое, но также увеличивается и расход очков духа. Ну, тут все понятно. Если бы я решил вчитываться в описание высокоуровневых перков и обилок и сидеть с калькулятором, возможно, инвестиция в снижение стоимости рун и показалась бы более привлекательной в долгосрочной перспективе. Но перед завтрашним боем нужно выжать все из того, что имеется. Я без лишних раздумий выбрал Альгис и силу крови. Как знать, если обвешаться бафами по самое небалуй, может и получится свалить берсерка. Или хотя бы напоследок развлечь общественность. Осталось только выбрать эту самую бонусную особенность. На пятом уровне игра предлагала всего-навсего 6 штук. Условно по 2 на дамагера, стрелка и танка. Да уж, и тут колдунов обделили. Хотя, может, Гордарика ненавязчиво намекала, что до определенного уровня юному подавану не обойтись без топора, лука или хотя бы кинжала? Да и настолько ли для меня бесполезны бонусные перки? А если почитать повнимательнее? Пропустив 3 откровенно бойцовые плюшки на снижение урона, повышение шанса крита и небольшой буст здоровья, хотя первая и третья в свете ближайших перспектив выглядели более чем заманчиво, я снова открыл 4-й пункт в списке. Стойкий. За вашими плечами немало драк. Как выстоять, если противник старше и сильнее? Вы с детства удивляли всех неукротимым духом, продолжая драться после самых страшных ударов, даже когда все вокруг кричали и требовали вашей крови. Те времена давно прошли, но привычка осталась. Плюс 5% к физической и ментальной сопротивляемости. Физическая сопротивляемость как будто отвечала за шанс избежать всяких гадостей вроде оглушения, падения или кровотечения. А на что влияла сопротивляемость ментальная, я знал уже очень хорошо. С этим бонусом мое и без того немалое значение резиста в 85% вырастает до 90%, и пробить меня каким-нибудь дебафом будет практически невозможно. Едва ли это поможет мне завтра. Но уже скоро мне будет по зубам почти любой поединок разумов, вроде схватки с епископом. Выбрав стойкого, я вернулся в шатер к ярлу и устроился на медвежьей шкуре между храпящими Хроки и Саксом. И еле успел разлогиниться до того, как вырубился прямо в вирте. Выдернул разъем из нейрошунта, кое-как умылся и снова плюхнулся на диван. Вопреки ожиданиям, ни заснеженных фьордов, ни драконоголовых кораблей, ни даже потрясающих топорами Болли Ульфриксонов мне не приснилось.